Глава 4. Когда старая Ганна Ковалиха узнала о возвращении разбитой семьи Горбатых, она ужасно всполошилась. Грозный призрак жениха Тулиха для Федорки опять явился перед ней, и она опять оплакивала свою крашанку, как мертвую. Пока еще, конечно, ничего не было. И сват Тит еще носу не показывал в хату к ковалям, ни в кабак к рачителихе. Но все равно сваты где-нибудь встретятся и еще раз пропьют Федорку. Пронцеватый! Размордовал туляцкий конец! — ворчала Ганна про свата Тита. — А теперь и до нас доберется! Оце лихо почеплялось! Федорка за эти годы совсем выровнялась и почти заневестилась. Ласые, темные глаза уже подманивали парубков. Гладкая вообще девка выросла, и нашлось бы женихов, кроме Пашки Горбатого. Старый коваль упорно молчал, и Ганна теперь преследовала его с особенным ожесточением, предчувствуя беду. Конечно, сейчас Титу совестно глаза показать на мир. А вот будет страда, и сваты непременно снюхаются. Ковалиха боялась этой страды до смерти. Действительно, вплоть до страды, Тит Горбатый, кроме церкви, решительно никуда не показывался. Макар обыкновенно был в лесу. Солдат Артем ходил по гостям или сидел на базаре, в волости и в кабаке, так что с домашностью раньше управлялись одни бабы. Но теперь старый Тит опять наложил свою железную руку на все хозяйство, хотя уж прежней силы у него и не было. Взять подряд на куренную работу было не с чем, и вся снасть позорена, и своей живой силы не хватило бы. Вообще старик заметно опустился и безмолвно подчинился Макару и Артему. Сыновья, хотя ни в чем не перечили отцу, но и воли особенной не давали. Это была глухая подземная борьба, для которой не требовалось слов, а между тем старый Тит переживал ужасное состояние лишнего человека. Каждый кусок хлеба вставал у него поперек горла. Положение выведенных из Орды сыновей Фрола и Пашки было не лучше. Пока Фрол пристроился в подсыпке на Домну, где прежде работал большак Федор, а Пашка оставался без дела. «Вон, Илюшка как торгует на базаре!» — несколько раз со вздохом говорил Пашка. «Плисовые шаровары наем, суконную фуражку завел». Тоже вот Тараско, брат Окулка, сказывают, на Мурмасе у Груздева в мальчиках служит. Тишка, казачок, который раньше у Петра Елисеича был, тоже торгует. Да Илюшки им далеко, а все-таки. Пашка, Илюшка и Тишка, казачок, были погодки и раньше дружили, а теперь Пашка являлся перед ними уже смешным мужиком-челдоном. За 2 года крестьянства в Орде Пашка изменился на крестьянскую руку, и его поднимали на смех свои же девки-тулянки, когда он начинал говорить по-челдонски. Любимец старика Тита начинал испытывать к отцу глухую ненависть, как и сноха Агафья, подурневшая и состарившаяся от своего хлеба. Вообще, кругом вырастали неприятности, и старый Тит только вздыхал. Не раз он думал, что уж лучше ему было бы помереть в Орде, по крайней мере, похоронили бы рядышком с Пелагеей. Старый Тит вздохнул свободнее, когда наступила, наконец, страда, и он мог выехать со всей семьей на покос. Весело закурились покосные огоньки на сайге, но и здесь неприятности не оставляли Тита. На Деяновском покосе, лучшем из всех, теперь страдовал кержак Никитич. Хозяйка Никитича закашляла, как он говорил про свою доменную печь, и ее весной выдули для необходимых поправок. Таким образом, Никитич освободился на всю страду и вывел на свой покос доменных летухов, свою сестру Таисию и, конечно, дочь Оленку, с которой вообще не расставался. Урвался даже Тишка-казачок и тоже болтался на покосе. Киржаки работали дружно, любо-дорого смотреть. А по вечерам у Никитича весело заливались старинные киржатские песни. Аленка уже была по 15-му году. Ее голос резко выделялся высокими переливами. Хохлушки и тулянки пели контральтовыми голосами, а киржанки — сопрано. Сам Никитич всегда был рад случаю погулять и, смастерив из бересты волынку, подтягивал Оленке. Это киржатское веселье было нож в острый тулякам, особенно Титу Горбатому, которому киржак Никитич сел, как бельмо на глазу. Да и Деян Поперешный не удержался и попрекнул Тита своим продранным покосом. «Твоя работа, старый черт!» — обругал Деян старика Горбатого, тыкая пальцем на покос Никитича. «Ишь, как песни наигрывают киржаки на моем покосе!» «Сам продавал!» «Никто не неволил!» — оправдывался хмуро Тит. «Свой ум где был? А все от тебя, Тит! Теперь вот рендую покос у Мавры, значит, у Акулкиной матери. Самой-то ей, значит, не управиться. Акулка во строге, Наташка не к шубе рукав загуляла девка, а сынишка меньшой в мальчиках у Самойла Евтихыча. Достиг ты меня, Тит, вот как достиг! Какой я человек без покосу-то?» «А такой! Дурашлив уродился, значит, а моей причины тут нет!» — огрызался Тит, выведенный из терпения. «Руки бы вам отрубить лежебоком! Нашли виноватого! Вон у морока покос по людям гуляет, его бы взял! Из пятой копны сдает морок покос-то шальная голова этого того!» «Это мы без тебя знаем, дедушка! А все-таки достиг ты нас всех! Ох, как еще достиг-то! Сказывают и другие прочие из орды-то твоей выворотятся по осени!» Единственный человек, который не корил и не попрекал Тита, был Филипп Чеботарев, страдавший со своими девками. Он частенько завертывал к Титу покалякать, и старики отдыхали вместе. Положение Филиппа ухудшалось с каждым годом. Он оставался единственным работником-мужиком в семье и совсем, что называется, изробился. Пора было и отдохнуть, а замениться некем. Еще в страду девки за людей шли, все же подмога, а в остальное время все-то они вместе расколотого гроша не стоили и едва себе на одежу заробливали. Безвыходное положение Чеботаревской семьи являлось лучшим утешением для старого Тита. Трудно ему сейчас, а все-таки два сына под рукой, и мало-помалу семья справится и войдет в силу. Если старшие сыны в отдел уйдут, так с него будет и этих двоих. Все-таки лучше, чем у Филиппа. Жена Филиппа, худая Дарья, и на человека не походила, а солдатка Аннушка совсем замоталась. Зимой им ворота дегтем вымазали, а потом повадились ходить киржаки с фабрики в гости. Одна худая слава чего стоит, а тут еще полон дом девок. Всем им загородила дорогу беспутная Аннушка. Про феклисту тоже неладно начинают поговаривать. Хоть в глазах девка и смирная, воды не замутит. Да и взыскивать-то не с кого. Попала на фабрику, все одно пропала. Еще ни одна поденщица не вышла замуж. Как стоит эта проклятая фабрика? Все сердце изболелось у Дарьи, глядячи на своих девок. Да и муж-старик захирел совсем. Очень уж он добрый, да жаливый до всех. В семье худого слова от него не слыхивали. Жаловаться другим Филипп тоже не любил и нес свою тяжелую долю, скрипя сердце. В страду Аннушка завела шашни с киржаками, работавшими на покосе у Никитича, и только срамила всю семью. Приметила Дарья, что и феклиста тоже не совсем чиста. Пока на фабрике робила, так грех на стороне оставался, а тут каждая малость наверх плыла. Летухи Никитича хоть в балаган к Филиппу не лезли, а кругом да около похаживали. Горько плакала Дарья, когда на покосе Никитича кержаки играли свои старинные кержатские песни. На беду, в покос, когда подваливали траву, подъехал морок. Зачем он шатался, Дарья и ума не могла приложить. Приехал этот морок, остановился у них и целых 3 дня работал, как настоящий мужик. Один он подвалил копен 50 и заменил недомогавшего Филиппа. Все-таки мужик, хоть и не настоящий. Сначала Дарья подумала, что морок для Аннушки приехал, и нехорошо подумала про него, но это оказалось неверным. Морок чуть не поколотил Аннушку. «Так, за здорово живешь!» Да и Аннушка грызла с ним, как хорошая цепная собака. «Чудной человек этот морок. Работает, ни с кем ничего не говорит, а потом вдруг свернулся, сел на свою сивую кобылу и был таков». «Это он к тебе приезжал!» — накинулась Дарья на младшую дочь Феклисту. «Все я вижу! Мало вам с Аннушкой фабрики? Так вы в глазах страмите отца с матерью!» «Мамонька, вот тебе Христос! Ничего не знаю!» — отпиралась Феклиста. «Ничего не знаю! Чего ему, оморошному, надо от меня? Он и на фабрику ходит, сядет на свалку дров и глядит на меня, как я дрова ношу. Я уж и то жаловалась на него уставщику Корниле. Корнила-то раза 3 выгонял морока с фабрики». «Ладно, бесстыжие глаза, разговаривай. Всем-то вам на фабрике одна цена». «Мамонька, да я...» Дарья ни за что, ни про что прибила Феклисту. Прибила на единственном основании, чтобы хоть на ком-нибудь сорвать свое расходившееся материнское сердце. Виновником падения Феклисты был старик-уставщик Корнила, которому Аннушка подвела сестру за грошовый подарок, как подводила и других из любви к искусству. Феклиста отдалась старику из расчета иметь в нем влиятельного покровителя, который при случае и заступится, когда будут обижать свои фабричные. Старый Дорох Коваль страдовал в верстах в 2 от Горбатых, вверх по реке Сойге. Скотина у них было всего 1 лошадь да корова с телочкой, поэтому и работали не торопясь, как все хохлы. Надрываться над работой Коваль не любил. «А ну и улис не убегнет-тая работа!» «Будет. Старый Коваль поробил на пана. Покос у Ковалей тоже был незавидный. Сырые лето, совсем мокрый, да и почистить его не догадывался никто. Работали из мужиков сам Дорох с Терешкой да бабы. Старая Ганна, вдовая дочь Матрена, да сердитая тулянка сноха Лукерья. Федорка еще в первый раз вышла с косой на траву и заменила матку». «А кто же меня заменит?» — смеялся старый Коваль над женой Ганной. «Терешка за себя робит, но я возьму зятя в дом. Будет мне спину гнуть». «Глиндру возьмешь!» — ворчала Ганна. «В кабаке у рачителихи в вине жениха Федорки Ваньку Голова выхлебаешь!» «Выхлебать Ваньку Голова» значило иносказательно «разориться». Это выражение часто употреблялось в хохладском конце. Чего старая Ганна боялась, то и случилось. Она с своей стороны употребляла все меры, чтобы удержать Дороха около себя, а когда он порывался уйти к кому-нибудь на покос, она пускала в ход последнее средство, угощала своего пьяницу водкой, и Коваль оставался. Конечно, эти уловки ничего не значили, но сваты сами почему-то избегали встреч, помня свои раздоры относительно Орды. Но в одно воскресенье, когда Ганна после раннего покосного обеда прикорнула в балагане, старый Коваль вдруг исчез. Он явился только к вечеру, на веселе, и вместе с Титом. Сваты приехали верхом на одной лошади. Коваль сидел к хвосту, болтал босыми ногами и даже голосил какую-то песню. Тит ехал без шапки и в такт песни размахивал правую рукой. «Эй, стара!» — кричал еще издали Коваль. «Принимай гостей! Слухай, сват!» «Старый боярин, як болван, вытаращив очи, як баран, наем свита соломою шита, наем каптан соломою напхан, лычком поперевязався, по-боярски прибрався. А старша светлица черви в потылице, а на свахе тогда чепец скаче». Примечание мамина сибиряка. На свадьбе светлицами называли в хохладском конце девушек со стороны жениха потылица затылок. Конец примечания. У старой Ганны даже ноги подкосились, когда она увидела свата в таком виде. А пьяница Коваль так и голосил свадебные песни. «Эть, стара, свата из Орды привез тоби. Сватались да рассватались, а потом опять сватались. Кажи свату Федорку, бо мы ее в горилке со сватом выхлебали. Ха-ха-ха-ха! Вот так!» «А ты?» «Здравствуй, Анна!» — здоровался Тит, немного прилипавшим языком. «Мы этого того ударили по рукам. Видно, от суженого не уйдешь». «Пьяницы вы, вот что!» — ругалась Ганна. «Из чего придумали? Не отдам Федорки! Помру, а не отдам!» Все это были одни слова. И ночью Ганна опять оплакивала свою крашенку.